7 ноября 2011 года. Борт АПЛ Томск. Активная фаза операции «Северное сияние». Залив Аляска. Примерно 338 километров от порта Анкоридж. Боец разведывательной диверсионной группы глубинной разведки фронтового подчинения ОСК «Восток», позывной «Вихрь-9». Старший лейтенант Станислав Ярцев. В поисках страха. Вывод на рабочую глубину естественной шлюзовой камеры подлодки — это не самое приятное из того, о чем будет повод вспомнить впоследствии. И хоть давление через толстую шкуру водолазного костюма почти не ощущалось, но вид, набегающий уже выше бровей мутной воды, вызывал раздражение и любопытство одновременно. Страх ушел из спектра моих ощущений уже довольно давно. Это случилось как раз в тот момент, когда я понял, что погребен под ошметками тел пацанов, с которыми мы вышли в обычный поиск 3 месяца назад. Странно. В тот момент я видел оторванный кусок торса нашего командира, капитана Михальчука. Но, различая в темноте блеск запекшейся крови, вытекшей из его выбитых взрывной волной глаз, я видел другое лицо. Вот командир, живой и здоровый, орет на нас за то, что нашел в наблюдательном окопе бидон с брагой. И его мало волновало, что это для его же дня рождения. Сам бидон перекочевал в окоп совсем недавно. Непонятно, как Михальчук его унюхал. Видно, и вправду говорят, что он ясновидец. Однако же вот чуйка подвела, и мы попали в засаду. Страх мой умер вместе с ребятами, и с тех самых пор ни разу так и не побеспокоил ни разу. «Девятка, направление юго-юго-восток. Скорость 1,5, дистанция 3. Как принял?» Лишний раз можно не отвечать. Я просто показал знаком, что все понял. Постепенно тело стало повисать в черном непроницаемом пространстве. Сделав пару вдохов, отталкиваюсь от борта лодки и следом за Симой иду вверх, туда, где на палубе под рубкой в специальных держателях закреплены плавсредства. Слышу только легкий треск помех в наушнике и собственное дыхание. Мрак немного разгоняют узкие лучи 2 наплечных фонарей ребризера. Так называют этот дыхательный аппарат, который компоновкой немного походит на парашютную систему. Горб за плечами, выпуклая подушка смесителя впереди. И все это скреплено жестким каркасом их титанового сплава. Хотя по-прежнему весит дофига. Клещ. Твоя лайба вторая по левому борту. Заводи и пристраивайся за мной. Смутная тень командира размытым пятном висела впереди, и в этот раз пришлось ответить. Отмолчаться не получилось. Принял. Есть, пристраиваться и следовать. Немного поднырнув, освобождаю защелки креплений буксировщика и, высвободив массивную тушу аппарата, цепляю сзади слева корпуса контейнер со снаряжением. Забираюсь в седло. Развинчиваю гнездо для подключения интерфейса управления. Соединив гибкий шнур на шлемного дисплея с бортовым компьютером буксировщика, жду, пока идет полоса загрузки программного обеспечения. Через пару секунд на дисплее перед глазами побежали тестовые таблицы запуска. Затем появилась координатная сетка и датчики приборов. Скорость, давление дыхательной смеси, уровень заряда аккумуляторных батарей, радар ближнего обнаружения. Вспыхнули 4 зеленые метки на радаре. Я тронул тумблер старта на левой рукояти руля. Корпус буксировщика мелко завибрировал, и аппарат двинулся вперед. Набрав нужную комбинацию, на виртуальной клавиатуре перед собой. В левом верхнем углу дисплея, проецируемого на стекло маски, побежали пока еще зеленые цифры обратного таймера. Спустя час они станут желтыми, а когда покраснеют, Лучше уже быть на поверхности, иначе верная смерть. Навигационные метки установлены. Обратный отсчет включен. Девятый готов к движению. Прием? Принял. Начинаем движение. Курс, скорость и дистанция прежние. Огни гасим, идем только по приборам. Буксировщик оторвался от палубы лодки и повис в темной бездне рядом с еще четверыми собратьями. Дрожь аппарата стала привычной. Я занял свое место в строю и начался безмолвный путь в полной темноте. Частичка сознания все же не может успокоиться. Мысли о поисках одолевают даже сейчас. Клещ, ты, главное, не спи. По монитору ты как киборг, не телеметрия, а запись прямо. Черт, опять он проверяет, да попутно прикалывается. Знал бы, в чем дело, так бы не веселился. Однако придется снова стать нормальным, выкручиваться. Ты бы видел мой сон, командир. Борщ со сметаной, а на второе... Ладно, потом доскажешь. Я так проверял состояние. Теперь молчим. Отбой связи. Когда ротный проводил беседу перед этим заданием, он почему-то особо упирал на всякие страхи. Не боюсь ли того, да не страшно ли это? Сказать, что страха нет уже давно, значит подписать рапорт о переводе. Нет, на фронте тоже можно жить, просто там гораздо больше времени придется общаться с народом, а мне это не нужно. В отряде же я могу искать собственных страх, не вызывая подозрений. Ребята обычно или заняты, или замотаны, чтобы замечать, как я изменился после того обстрела. Маршрутизатор пискнул, заставляя сжать рулевой штурвал на две четверти от себя. Цифры глубиномера дрогнули. 65, 70, 88, 90 метров. Дышать стало немного труднее, однако расфокусировки зрения и глюков не было, значит, все в норме. На такой глубине нас не обнаружить стандартными средствами поиска, сейчас мы просто группа китов или еще какой-нибудь местной живности. Тогда после яркой вспышки разрыва тоже сразу стало темно и тихо. Звук и свет, словно кто-то отключил одним резким ударом, лишив меня способности видеть и слышать. Еще я успел подумать, что умер. Но следом пришли звуки чьих-то голосов и кусочек звездного неба. Ну и, конечно, мертвое, безглазое лицо Михальчука. Потом ослепительная вспышка, в лицо ударил яркий луч фонаря, закрепленного на автоматном стволе. Чужая речь, темное, почти черное лицо и неестественно белые зубы, когда вражеский солдат пытался перевернуть тело капитана, под которым я лежал. Непроизвольно сжав пальцы на ремнях разгрузки покойника, я вцепился в пропитанную кровью скользкую ткань. Амер сначала потыкал стволом в спину трупа, потом, дернув пару раз, отступился и, отойдя на пару шагов назад, вскинул к плечу автомат. Снова яркая ослепительная вспышка света и... та-та-тах! Свет по какой-то причине оказался быстрее звука выстрела. Тело командира дернулось, принимая в себя выпущенные пули. Побелевшими от напряжения пальцами я почувствовал их удары, но не выдал себя ни единым звуком. Напряжение сковывало так, что теперь уже трудно было понять, а жив ли я сам. Перекинувшись несколькими словами с двумя приятелями, стрелявший смачно плюнул в спину изуродованного тела Михальчука и, выбравшись из воронки, пошел прочь. Еще какое-то время я лежал, не двигаясь. От холода, пронизывавшего до кончиков пальцев, мне казалось, что пришла пора умирать. «Девятка, как принял?» В сознании снова ворвался голос моего нынешнего командира, прогнавший яркую вспышку воспоминаний. Но в настоящем тоже царила непроглядная тьма. Сверившись с показаниями приборов, я скорректировал курс, и буксировщик стал плавно подниматься вверх. Мы снова меняли глубину. 70, 68, 53. Принял нормально. Первый. Меняю курс, корректирую положение. Ты в норме, клещ? А то по твоей телеметрии все одно ни черта не поймешь. Все в порядке, командир? Ладно, на берегу поговорим. Отбой связи. Принял отбой.